Глава 7. За все годы учебы в столице я ни разу не была в театре. Дорогое удовольствие для провинциальной магички. И не потому, что дорого стоит билет, нет. Просто для выхода нужны платье, прическа, спутник, в конце концов. Сейчас у меня все это было, и сердце билось в предвкушении. Безумная затея Гилберта вдруг заиграла новыми красками. Я еду в театр. Я Нэнси Риттани. И буду блистать среди знатных дам и кавалеров, будто одна из них. «А что хоть за пьеса, Гил?» — спросила я, глядя в окно экипажа. «Влюбленный Феринт». Удивительное произведение из-под пера классика. В главной роли Люцио Карлони. Мерзкий тип, но прекрасный актер. Тебе понравится. «С чего ты взял?» «Карлони нравится всем. Только он не использует для этого магию. Мы уже пытались распутать, в чем секрет его популярности. Оказывается, ничего, кроме обаяния». Я промолчала. О методах распутывания ситуации представление уже имелось. Наверное, следовало посочувствовать неведомому Карлоне и позавидовать, что он вышел из рук моих коллег живым. «А чем ты занимался до «Золотой утки», Гил?» — спросила задумчиво. «Чем может заниматься молодой мужчина в столице, Нэнси?» Шеф добродушно рассмеялся. Видимо, находился в хорошем настроении. Кутил, играл, менял женщин. А потом все надоело, захотелось чего-то большего, чего-то со смыслом. Так в моей жизни появилась золотая утка. «Понятно», — ответила я, хотя на самом деле было совсем непонятно. Экипаж остановился у величественного здания, возле которого я любила гулять по выходным. Но чтобы попасть внутрь, оставалось только мечтать. Театр был настоящим шедевром архитектуры. Здание было вытянутым, словно эллипс. Никаких резких линий, только плавные изгибы. Белые стены, позолоченные балкончики. Мечта. «Не засматривайся, Нэнси, с ног собьют». Гил подал руку, и мы двинулись к парадному входу. Внутри играла музыка, величественная, как и сам театр. Скрипки, арфы, трубы. Я замерла, и если бы не Гил, меня точно сбили бы с ног, потому что гости все прибывали. Внутри театр был так же прекрасен, как и снаружи. Нет, куда более чем прекрасен. Повсюду сочетание белого и золотого. Высокие колонны, поддерживающие расписанный потолок, с которого на посетителей глядели три покровительницы искусств — Ания, Тания и Ивия. Широкая лестница, застеленная золотистым ковром, белая форма служащих, которые проводили нас в главный зал и указали места. Я присела и огляделась. Наша ложа была рассчитана на 6 мест. Значит, к нам присоединится кто-то еще? Напротив уже рассаживались зрители. Лишь одна ложа все еще оставалась пустой. Я разглядела королевские гербы. «Не может быть!» Но потом вспомнила, что Гилберт говорил Микаэлю по поводу этого представления. На нем собиралась присутствовать королевская семья, и из нашей ложи будет очень удобно делать снимки. Коварный Гилберт! Он все продумал, ничего не упустил. Никто не станет требовать, чтобы я сняла шляпку. Удобно и незаметно. Браво! «И что, король действительно появится?» Шепотом, несмотря на отсутствие соседей, спросила я. «Говорят, что да». Гил замер рядом, изучая зал. «Но нас сегодня интересует не он, а высокочтимый Конрад, его брат. Ходят слухи, что у него новая дама сердца, и мы с тобой попытаемся вычислить, кто она». «Разве это возможно?» Понятия не имела, как можно узнать, кто кому симпатизирует в такой толпе. «Нэнси, делать невозможное — это наша работа», — ответил Гил. «А, вот и они». Я подалась вперед, устремив взгляд в королевскую ложу. Увы, его величество Тимиас не почтил нас своим присутствием, зато в ложе была его супруга, королева Надина, со старшим сыном, некрасивым парнем в черном мундире и младшей дочерью, которую до этого я видела только на страницах газет. Вот юная принцесса была чудо как хороша, белокурая и ясная как солнышко. Ей удивительно шло платье с необычным сочетанием бирюзовых, белых и небесно-голубых полос. В ложу вошел еще один мужчина. Судя по всему, это и есть брат короля, высокочтимый Конрад, Поговаривают, что он глава тайного ордена Веленитов, одной из самых таинственных организаций страны. «А он красивый», — задумчиво проговорила я, приказав фотоаппарату работать. «Кто?» — обернулся ко мне Гил, который разглядывал королеву и ее родных не менее пристально. «Конрад. Сразу видно, королевская кровь». Действительно, Конрад был хорош собой. Высокий, стройный, с приветливой улыбкой на чуть полноватом лице. Неудивительно, что всем хочется знать имя его дамы сердца. Наверное, многие хотели бы очутиться на ее месте. «Не лучше и не хуже других», — недовольно ответил Гилберт. «Взгляни, нижняя губа выпечена. Признак капризного характера. Вон как ноздри раздувает. Значит, не сдержан. Уверен, высокочтимый Конрад не так прост, как тебе кажется». «Умеешь ты развеять девичьи идеалы». Я тихо рассмеялась, но Конрад и правда перестал казаться таким уж привлекательным. «Запомни, Нэнси, твое сердце должно принадлежать только работе», — высокопарно произнес Гилберт тоном театрального актера, а я мысленно зааплодировала. «Талант!» Дверь в ложу открылась, и к нам присоединились еще две пары. Первая была мне незнакома, а вот вторая удивила. «Наш эльф с ведьмочкой!» Гил решил привлечь все силы. «Знакомьтесь, Лия Агнеса Риттани». Гил представил меня красивой девушке в синем платье и молодому человеку с тонкими усиками над губой. «А это мой кузен Энджи Максен и его невеста Лаурина». «Очень приятно». Я сразу смутилась. Не думала, что здесь будут родственники Гилберта. «Нам тоже, Лия Риттани», — с приятной улыбкой ответил Энджи. «Гилберт нечасто радует нас своим присутствием, особенно в такой очаровательной компании. Вы любите театр?» «Еще не успела понять». Неловко пожала плечами, чувствуя себя бледной молью на фоне блондинки Лаурины. «Вы здесь впервые?» — оживился Энджи, а его невеста помрачнела. «Позволите в антракте провести для вас небольшую экскурсию?» «Увы, я здесь со спутником», — придвинулась к Гилберту. «Он не обидится. Или пойдет с нами. Правда, Гил?» «Тогда пойдем все вместе», — весело ответил Гилберт. Неожиданно в зале погас свет, и освещенной осталась только сцена. Я тут же замолчала, погружаясь в открывшееся перед глазами действие. И, кажется, поняла, почему все влюблены в Люцио Карлони. Он был очень хорош собой, некой величественной холодной красотой. Но стоило ему заговорить, как лед растаял, и я поверила каждому слову. О, как он играл! История несчастных влюбленных будоражила сердце, и сама не заметила, как вцепилась в руку Гила, а в конце первого акта рыдала у него на плече. «Эй, Нэнси!» — Гилберт попытался отцепить меня от руки, но это не удалось. «Нэнси, мы ее пропустим!» «Кого?» — подняла заплаканное лицо. «Да ее!» Гил сделал большие глаза, указывая на кузена. «Эл, Лита, ждите нас здесь. Мы прогуляемся немного, подышим воздухом». «Постойте, прекрасная леди обещала мне прогулку», — вмешался Энджи. «Неправда. Я согласилась прогуляться только вместе со всеми», — откликнулась я. «Но сначала надо бы привести себя в порядок. Гил, проводи меня». Гилберт намек понял и тут же увлек прочь. Но вместо того, чтобы искать уборную, мы шмыгнули в какой-то полутемный коридор. Гил затащил меня за пыльную тяжелую штору, и мы оказались будто в нише. Как раз вовремя, чтобы услышать чужие шаги и женский голос. «Конрад, я не смогла больше ждать. Мое сердце разрывается от разлуки с вами». Неужто слухи правдивы? Но девушка говорила так высокопарно, что я и на минуту ей не поверила. «Вы зря пришли, Ника», — отвечал мужчина, видимо, принц. «Я же говорил, что нам пока не стоит видеться». «Почему, интересно?» И хотелось бы взглянуть на эту неведомую Нику. Поэтому я сняла шляпку и тихонько опустилась на колени. «Но, Конрад, вы же обещали!» Девушка всхлипывала, а я приподняла штору, направила шляпку и скомандовала «Пли!». Уж не знаю, удалось ли выхватить хоть кусочек изображения, но лучше что-то, чем ничего. А уж Гилберт придумает захватывающее название. Например, «Новая любовь высокочтимого Конрада. Узнай барышню по туфельке». Я также осторожно поднялась, но штора предательски зашуршала. «Кто здесь?» — выкрикнул Конрад. «Мы, конечно же, промолчали. Тогда брат короля шагнул к нашему убежищу, а Гилберт развернул меня к себе и поцеловал. Я задохнулась от возмущения и едва сдержалась, чтобы не влепить начальнику пощечину, но Конрад пробормотал извинения и задернул штору. Только тогда Гилберт меня отпустил, и мы лишь услышали, как принц говорит своей спутнице: «Увидимся на приеме у Данево». Их шаги стихли, я набрала побольше воздуха в грудь, чтобы разразиться длинной тирадой, но Гил приложил палец к губам. Профессиональная необходимость. Вот и весь ответ. Зато я видел девушку. Я тут же забыла о поцелуе. Вообще никогда не считала себя легкомысленной и не позволяла парням переступать границы дозволенного. Но сейчас меня вдруг захватил азарт, которого никогда в себе не подозревала. «И кто она?» — спросила взволнованно. «Понятия не имею. Мы раньше не встречались». «Тогда что толку в том, что ты ее видел?» Едва не набросилась на Гилла с кулаками. «А толк в том, дорогая, что смогу ее узнать. Думаешь, наша новая знакомая тут же покинет театр? Как бы не так. Голову ставлю, она останется, чтобы издали наблюдать за своим возлюбленным. Так что наша задача, Нэнси, вычислить незнакомку и сделать так, чтобы она перестала быть незнакомкой. Позволишь твою шляпку?» Гил аккуратно извлек устройство, провел над ним рукой, и мы увидели аккуратные серебристые туфельки с модными круглыми носками и подол небесно-голубого платья. Не так много примет, чтобы вычислить цель, но лучше, чем ничего. «Возвращаемся в ложу?» — спросила у Гила. «Энджи не простит, если не сможет показать тебе театр. Я пойду с вами. У Джея много знакомых, может, и наша дамочка найдется». Пришлось согласиться. В конце концов, у Гила больше опыта в работе с подобными делами. Доверюсь его чутью. А Энджи, казалось, только нас и ждал. «Ну, наконец-то!» — подскочил, стоило нам показаться в дверях. «Дамы, за оставшиеся минуты антракта я готов показать вам театр от основания до крыши. Прошу за мной». Энджи предложил руку мне, поэтому Гил был вынужден сопровождать его невесту. А Эл и Лита остались в ложе. Мне казалось, что у них свое задание, о котором Гил мне ничего не говорил. Мы двинулись к выходу из театра, в тот прекрасный холл, который меня поразил. «Взгляните, дамы», — говорил Энджи на ходу. «Здание театра было спроектировано знаменитым архитектором Фредерико Армини более 100 лет назад и с тех пор претерпело минимальные изменения. Если мы повернем направо, увидим портретную галерею ведущих актеров театра, тех, кто создавал его немеркнущую славу. Слева — портреты не менее выдающихся личностей и директоров театра». Где-то на 5-м портрете директора я начала зевать. На 10-м потянула обратно в зал, и мягкий перезвон колокольчиков, возвещавший, что начинается второй акт, восприняла как высшее благо. Странно, Энджи совсем не походил на Гилберта. Никогда бы не сказала, что они родственники. Впрочем, кузены — не такое близкое родство. Однако уверена, если бы говорил Гил, у меня бы не возникло мысли о том, чтобы сбежать. Мы вернулись в ложу. Взгляд тут же приковала сцена. Кажется, я становлюсь заядлой театралкой. Главный герой как раз признавался героине в великой любви, а она ответила ему... Что ответила, я едва не пропустила, потому что Гил ткнул локтем в бок. «Гляди!» Чуть повернула голову, вовремя, чтобы увидеть хрупкую девушку в одной из лож. Ее небесно-голубое платье делало фигурку незнакомки настолько изящной, что я даже позавидовала, но... «Подождите-ка! Голубое платье?» «Это она?» — шепотом спросила Гила. «Кто же еще?» — откликнулся начальник. «Оставайся-ка здесь, Нэнси, а я попытаюсь узнать, чья это ложа и кто она. Не забудь про фото». И Гил, извинившись перед кузеном и его невестой, выскользнул из ложи. Я сделала несколько снимков. Оставалось надеяться, что они будут лучшего качества, чем предыдущие. А незнакомка особо не скрывалась. Она стояла так, чтобы видеть королевскую ложу, и принц Конрад украдкой наблюдал за ней. Настоящая история любви затмила сценическую. Я так увлеклась, что не заметила, когда вернулся Гил. «Есть!» — шепнул мне на ухо. Спрашивать, кто же она, таинственная возлюбленная принца Конрада, при посторонних не стала, хотя умирала от любопытства. Еще успею выпытать у Гилберта все подробности. Зато теперь можно было вернуться к сцене где герой Люцио Карлони убивал неверную возлюбленную. Ах, какая история! В жизни такого не встретишь. Нет, убийство в столице — явление нередкое, но вот такая красивая любовь, будто жемчужина. Жаль, что она так и осталась несчастной. Зал взорвался аплодисментами. Я тоже подскочила на ноги и громко зааплодировала. Хлопала, пока не заболели руки. А затем мы с Гилом потянулись к выходу. «Постойте!» — перехватил нас Энджи. «Есть еще одно удивительное место, которое хотел вам показать». Я закатила глаза. Гил заметил мою пантомиму и усмехнулся. «Думаю, Лиа Рита не с удовольствием послушает твою очередную побосенку». Он похлопал кузена по плечу. «Только умоляю, быстрее. Не терпится вернуться домой». «Живешь бирюком. Света белого из-за своей газетенки не видишь», — фыркнул Энджи, но как-то добродушно. Очевидно, они с Гилом хорошо ладили. Мы свернули в очередную галерею. «Это картинный ряд», — указал Энджи на стены. «Демонстрирует лучшие спектакли, когда-либо поставленные в театре. И... постой!» Лаурина вцепилась в локоть жениха. «Что это там?» Я всмотрелась в полумрак галереи. Из-за поворота действительно что-то виднелось. Мы подошли ближе, и стало тяжело дышать. Потому что из-за угла галереи выглядывала ножка, обутая в серебряную туфельку. Другая такая же туфелька лежала чуть поодаль. «Будь здесь», — остановил меня Гил. Но я все равно двинулась за ним и увидела картину, которая еще долго стояла перед мысленным взором. На полу, глядя в потолок стекленеющими глазами, лежала девушка. Еще недавно голубое платье стало бурым от крови, а из груди торчал нож с деревянной рукояткой. Я зажала рот рукой. Рядом вскрикнула Лаурина и медленно сползла на пол. Возлюбленная принца Конрада была мертва.